Глава 31. Кто глупее, дурак или тот, кто полагается на дурака? Ответ был очевиден, и от осознания собственной глупости оставалось только бессильно сжимать кулаки. Первый доклад Зекки Ти на встрече, на которой проныры собирались решить, как же им жить дальше, казался многообещающим. Тин перечислил, кто будет на встрече, и порадовал известием о воссоединении Корона Хорна и Елы Виссири. Как будто Киртону Лоору и без того было мало забот. А теперь еще прыткая девочка из Скорбеза спелась с пронырами. Лоор сумел раскрутить отдел борьбы с организованной преступностью на дополнительную информацию и с большим интересом ознакомился с досье на Флири Ворру, а заодно на деворонианца Дмайнеля Кифа. К сожалению, на Ботунку Сейлар данных не оказалось. Несмотря на постоянные выволочки от Иссорт за поспешность решений, Киртон взял на себя смелость прийти еще к одному. Он предположил, что Ассер Сейлар входит в шпионскую сеть Ботонов. А если так, возможно, Ботоны играют собственную партию, как обычно. И если так, Альянс вовсе не выступает единым фронтом. Злился Лор из-за обмана. Глупого, ненужного и ставшего очевидным из последующих докладов. Зекка сообщил, что первая встреча была в основном организационной, и о плане действий на ней никто не заикался. А через 5 дней донес, что получил некоторые задания, выходящие за рамки его обычной деятельности. Сначала ему доверили присматривать за сбором данных об операциях «Черного солнца» с наркотиками и азартными играми. Но собирал он только инфочипы да слухи. Он понятия не имел, что именно находится на инфочипах. А спустя еще 2 дня его перевели на поставку оборудования, чем открыли Лоору лазейку на черный рынок. Киртон качал из неожиданного источника информацию, тонны информации обо всем, кроме проныр. Зекка Тин перекупал оружие и доставлял его в различные точки города. Ничего необычного, ребята просто рассредотачивали припасы по возможности на большем пространстве, чтобы помучить имперскую разведку. Элементарщина. К концу недели Киртон Лор окончательно убедился, что Зекку не подпускают к основным секретам, а поручают дела важные, но не слишком. Тин не был единственным покупателем на черном рынке, и, скорее всего, ни одна единица закупленного им оружия использоваться не будет. Киртон решил было, что прикрытие Зекки пошло Ранкору в пасть, но потом он вспомнил досье на Ворру, и у него не осталось ни тени сомнения. Если бы в «Черном солнце» узнали, что Тин спелся с Империей, Лоскуту бы не поздоровилось. Кое-что еще было достаточно очевидным. Во-первых, Тин ухитрился выставить себя ненадежным. Слишком уж явно пытался выжать Ворру из кресла главы «Черного солнца», тогда как бывший МОВ с тем же усердием старался предотвратить это событие. А прибавить сюда доходящую до патологии антипатию, которую Виссири и Хорн питали к Лоскуту, можно сразу ставить на Зекке, как на агенте, большой жирный крест. А значит, Зекку просто-напросто попросили выйти со встречи вон, до того, как начали обсуждать интересующие Лоора вопросы. Таинственный агент Иссорт вообще не был приглашен на встречу. Его рапорты были неполны и бесполезны. То есть деятельность ставленника Снежной Королевы оказалась неплодотворнее активности Лоскута. Остальные члены разбойного эскадрона вели себя на редкость примерно. Киртон Лор отдавал им должное. Они не были знакомы с центром Империи, как прочие заговорщики. Но лучше бы они хоть как-нибудь обращали на себя внимание, потому что тогда бы Лоор имел какое-то представление об их планах и намерениях. Отрадно было лишь, что дело у повстанцев продвигалось туго. Иссорт пожелала, чтобы 2 недели ничего не происходило. Как Лоор добьется результата, ее не интересовало. Ничего и не происходило, хотя Киртон здесь был ни при чем. Солустиане, взятые в последнюю облаву, уже прошли обработку и скоро начнут умирать. Иссорт дала понять, что вирус уже выпущен на свободу. Несмотря на заверения Дерри Кота, Киртон начал пользоваться только хорошо прокипяченной водой, хотя не мог достать ввезенную из других миров и при каждом удобном и неудобном случае тщательно мыл руки. Киртон Лор сидел в полумраке своего кабинета и потирал ладонью высокий лоб. Пусть Иссорт считает его безнадежным идиотом, но даже ему ясно, взять планету можно лишь единственным способом – снять щиты и сбросить десант. Бомбить Корускант повстанцы не станут, слишком много жертв и разрушений, а Альянс любит держать ручки чистенькими, значит десант, который займет ключевые позиции. С активированными дефлекторами ничего не получится, значит, щиты предварительно надо убрать. То есть, логически, щиты и есть мишень разбойного эскадрона. И значит, под ударом оказываются генераторы. На месте Проныр Киртон загрузил бы флайер Нергоном-14, посадил бы за руль сумасшедшего, нет, лучше фанатика, и от генераторов осталось бы лишь воспоминание. «Торопишься, как ты торопишься!» Ладно, попробуем еще раз, хотя голова уже раскалывается от боли, и снова придется глотать транквилизатор и болеутоляющее. Против предложенной стратегии говорят два факта. Первый. Генераторов много, на них потребуется слишком много взрывчатки. Повстанцы просто физически не смогут уничтожить станции в одно и то же время. Второй. Насколько Лаору было известно, у повстанцев нет Нергона-14. Да и как они будут защищать планету впоследствии, если уничтожат дефлекторные станции? Хорошо. Заменим генераторы на энергостанции. Те же яйца вид сбоку. Энергетические системы Корусканта скоординированы таким образом, что если в одном месте убудет, то утечку немедленно восполнят из соседних секторов. Мигнувший свет – вот и все, что заметят горожане. За месяцы, проведенные в центре Империи, Лор лишь раз видел, чтобы мигал свет. Над зданием, в котором он тогда находился, прошел направленный грозовой фронт. Самой очевидной целью таким образом становится компьютерный центр, а Киртон Лор видел тюрьмы, менее охраняемые, чем центральный компьютер Корусканта. В здании центра размещен отряд штурмовиков, а в 50-километровой зоне все военные подразделения имеют приказ по тревоге прибыть к центру при полной огневой мощи. Попасть на территорию центра сложнее, чем на прием к императору. Ходили слухи, что если бы Звезда Смерти выстрелила бы по Корусканту, уцелел бы именно центральный компьютер. Вооруженный налет на центр обречен на провал. Но присутствие разбойного эскадрона меняло расклад. Если эти парни раздобудут себе машины, а Лаор уже узнал, что на черном рынке можно приобрести истребители всех типов, моделей и годов выпуска, то войскам придется туго, а нападающие получат дополнительное время. Киртон Лаор уже предлагал Иссорт привести ди-истребители наземного базирования в состояние боевой готовности. Вспоминать ответ Снежной Королевы не хотелось. Он балансировал на острие клинка. Иссорт хотела сдать центр Империи повстанцам. Но если предпринять слишком явные меры предосторожности, Альянс предпримет что-нибудь неожиданное, вплоть до постройки третьей Звезды Смерти. Тогда они смогут взять планету раньше положенного времени. Или того хуже, возьмут и передумают. Если чего Киртон и боялся на самом деле до потери сознания, так это оправдываться перед разъяренной Иссорт за действия Альянса. Ничего, у него есть еще 4 дня. Он справится. Киртон Лор кивнул сгущающейся тьме. Глава 32. Корон смочил спирте ветошку и протер оптический прицел тяжелого лазерного пистолета. Если быть совсем точным, Blastec DL-44. Затем он поднес ветошку к носу, понюхал и со вздохом возвел взор к потолку. С легким вздохом Хорн опять вернул свое внимание к прицелу, детально рассмотрел его, подышал на линзу и снова отполировал. Накануне Ведж устроил сначала смотр личного оружия, а потом разнос личного состава. На десерт командир попотчевал пристыженных подчиненных лекции на тему, что случается с теми растяпами и долботрясами, которые не уважают оружие. При этом он напомнил Корону, сержанта из Академии, отличаясь от вышеупомянутого офицера только ростом и лексиконом. Красочность приводимых примеров и образность языка их роднила. И вот результат. Разбойный эскадрон, вооружившись ветошью, спиртом и смазкой, трудился над бластерами и карабинами. А когда они вырезали личное оружие, Ветш распорядился проделать все то же самое с остальными. Корон Хорн еще раз полюбовался на оптический прицел и в последний раз прошелся по линзе мягкой тряпочкой. Когда спирт испарился, в линзе отразилось миниатюрное изображение Гевина Дарклайтера. Фермерский сын трудился с задумчивым видом и высунутым от усердия языком. На лоб спускался чуб цвета соломы. «Ты уже в третий раз спрашиваешь меня, нельзя ли задать вопрос?» — напомнил ему Хорн. Мальчишка трогательно покраснел, даже уши заполыхали, и вставил триггерный блок в гнездо приемника. «Прости, пожалуйста», — севшим голосом прошептал Гевин и погладил лежащий перед ним карабин, так что Корон не понял, кому, собственно, обращены извинения. «Я хотел спросить о... ну, ты это... знаешь...» Корон только моргнул. Он не знал, но начинал догадываться. Обычно подобно оформленные вопросы касаются убийства или секса. Гевин давно уже зарекомендовал себя асом, да и в рукопашной драке был очень неплох. Тему убийства пришлось отмести. Значит, дитя жаждет узнать что-то о сексе, но очень боится спросить. Видимо, родители, отпуская его в большой мир, не удосужились посвятить сына в детали, хотя следовало. Корон покрутил головой, надеясь увидеть поблизости командира. Антилас гораздо лучше справлялся с задачей, когда надо было просвещать Дарклайтера в очередном взрослом вопросе. Ну и где Ветш, когда он позарез нужен? Антилас поблизости не наблюдался. Корон попытался сконцентрироваться на деталях лазерного пистолета, например, на стволе. Тьфу, задавай свой вопрос. Гевин изобразил на лице то, что он совершенно определенно считал серьезным выражением, но стоящий дыбом и испачканный в оружейной смазке хохолок уничтожил эффект. «На Татуине?» – парень начал издалека. «То есть, ну, в Анкорхаде? Ну, там, где наша ферма. В общем, школ там нет. То есть мы там в них не ходили в прямом смысле, как вы на Карелии, понимаешь? Мы занимались через компьютерную сеть, а задания отсылали на инфочипах, понимаешь, и...» Корон вставил замок. «Гевин, это ты так пытаешься сообщить мне, что не знаешь, как поцеловать девчонку?» Он был вознагражден. Такого цвета ушей он не видел никогда в жизни. «Анкорхат? Может, и маленький городок?» – запальчиво сообщил Дарклайтер на весь Пакгаус. «Но не настолько!» «Родственники не считаются». Корон думал, что подобное невозможно, но достойный звания пилота разбойного эскадрона Гевин покраснел еще больше. «Знаешь, Лид, если ты думаешь, что мы там сплошная родня...» Корон положил недособранный бластер и задрал руки вверх. Зажатая в кулаке грязная ветошка прекрасно замещала собой капитуляционный флаг. «Сдаюсь и прошу прощения. Что ты хотел знать?» «Ну, ты много где побывал, и ты с Карелии...» Гевин понизил голос. Корон было заподозрил, что для мальчишки Карелия и большой бордель почти одно и то же, но красный как деворонец Дарклайтер не дал ему развить эту ассоциацию дальше. «Ты видел, ты знаешь, вот два человека встречаются, а они совсем разные, верно?» «Ты имеешь в виду нас с Ириси? Мы с разных планет, но мы оба люди, и мы не встречаемся. Нет, как Навары и Рисати, вот». «О, народы галактики отличались не только законами, привычками, правилами и языками, но и отношениями между двумя и более участниками. Как правило, запреты на отношения между расами, классами, кастами разнились от планеты к планете, Но запрет на отношения между видами был очень прост и базировался на имперской доктрине, в просторечии называемой «видит око, да зуб не имет». Экзоты и прочие могут быть очень привлекательны, Гэвин. Хорн тщательно подбирал слова. «Антилас, ну где же ты? Корбес, проныли лидеру, на помощь!» «Есть такие, которые и слышать не хотят о встречах с представителями другого вида». А есть такие, которым хочется попробовать все на свете. Не могу сказать, что это неверно, может быть, просто неправильно. Я не понял, честно признался Дарклайтер. Я тоже. Слушай, ну ты же захочешь когда-нибудь иметь детей, семью? Ну? Или нет? Ну? Что ну? Я не Таун-Таун. Захочешь ты или нет? Ну, наверное, захочу. А что, если твоя избранница не может иметь... не может забеременеть от человека? Ну, тогда бы я... я не знаю. Есть и другие проблемы. Я даже не говорю, что иногда может быть трудно или даже опасно заниматься любовью. Опасно? Конечно. Представь, твоя подруга любит во время, ну скажем, интимного процесса нежно покусывать тебя за плечо, а клыки у нее сантиметров 10 длиной. Корон пальцами изобразил, какие у предполагаемой подруги зубки. Ты не гоморянец, шкура у тебя потоньше будет, ты просто истечешь кровью. И вовсе у нее не такие клыки, возмутился Дарклайтер, а совсем небольшие. Гэвин несколько сник. Я как-то об этом не думал, пробормотал он, но, по-моему, проблема не в этом. Может быть, у разных народов разная продолжительность жизни, хотя в нашем случае говорить о длинной жизни вообще не приходится. Корон взял следующий бластер и начал его разбирать. «Знаешь, Гэвин, тебе о многом стоит подумать, но суть отношений с другими расами ничем не отличается от отношений между людьми. Если ты с кем-то ладишь, то проблемы решаемы». Гэвин покивал. «А ты когда-нибудь, ну, это... ты знаешь, щеки Гэвина вновь густо порозовели». Корон почувствовал у себя на плечах ладони и поднял голову. Над ним стояла Елла. «Корон когда-нибудь что?» «Ничего», — быстро ответили Хорн и Дарклайтер в унисон. В поле зрения появилась Мирекс и уселась на стол между ними. Ее черные волосы были заплетены в толстую косу. Она пристально посмотрела на Гэвина, и у того опять залили уши. «Судя по личику нашего маленького фермера, я говорю, что ты врешь, Корбес». Обычно мягкие руки Виссири стали тверже Стилкрета. Корон дернулся, вырваться не удалось. Бывший напарник крепко держала его шею в захвате. «Колись, Хорн!» Гэвин разулыбался, и дело было совсем не в присутствии девочек. Корон вновь дернулся, Елла ужесточила захват. «Трое на одного. Гады, сволочи, ненавижу!» Крошка Дарклайтер смотрел ожидающим взором, глаза так и светились от любопытства. Ребенок влюблен. Судя по перемигиваниям, пылким вздохам и взглядам украдкой в ту миниатюрную ботонку с черной шубкой. Рассказывать совсем не хотелось. Не из-за Елы, та знала историю досконально и могла поведать ее лучше главного героя. Из-за Мирекс. Ведж поручил Хорну, Мирекс, Гэвину и Елле закупать вооружение. Цены оказались безумно высоки. Нужный товар никак не хотел выискиваться. Корон, как никогда в жизни, жаждал присутствия М3. Зато Мирекс была бесподобна. Там, где любой дроид скрупулезно взялся бы высчитывать и торговаться, Мирекс пускала в ход чары, лесть, обман и далее угрозы. Она выучила каждый фокус из репертуара своего родителя, и Корон не сомневался, что старый Бустер гордился бы неимоверно, узнай он о подвигах дочери. Но кое-чего Корон о Мирекс так и не узнал. Например, он понятия не имел, как она отнесется к тому, что он раньше встречался с другими девицами и даже не всегда одного с ним биологического рода. А вдруг Мирекс считает подобные вещи грязными? Вспотев с перепугу, Корон смотрел на Террик, как жертвенный нерв. Тем временем Гэвин ловко вогнал обойму в вычищенный и собранный карабин. Он посмотрел на Еллу, та одобряюще кивнула. «Давай, малыш, это твой час». «Я хочу знать», — безжалостно спросил Дарклайтер, — «встречался ли Корн когда-нибудь с нечеловеком?» «Любознательный сосунок, чтобы у него язык отсох!» Елла расхохоталась, но рук не разжала. «Я знаю целую толпу женщин, с которыми он встречался, и которых никто не назвал бы людьми». Мирекс фыркнула. «Ну зачем было вписывать в этот список хозяйку Бакты?» «С Ириси я не встречался!» — придушенно пискнул Хорн, барахтаясь в объятиях Еллы. «Ветш, на помощь! Кто-нибудь, спасите меня! Веду бой с превосходящими силами противника! Командир, где тебя носят? Антилос не желал принимать телепатемы, а еще коррелианин!» «Нет!» — ядовито улыбнулась Мирекс. «Ты только притворялся ее оплодотворителем и страстно целовался с ней при всем честном народе в Большом Зале Галактики, во Дворце Императора. Определенно, никаких отношений!» «Послушать тебя, так мне там было весело!» — огрызнулся Корн. «Ты всегда плакался, даже когда получал самое легкое задание, Хорн». Бывший напарник тоже была не на его стороне. «Какая подлость!» «Поверьте мне, я с радостью бы поменял чертирь Rule of War на Длорит». «О!» — Елла хмыкнула. «Это становится интересным». «Что за чертирь Rule of War?» — полюбопытствовал Гевин. Мирекс задумчиво постучала себя пальцем по подбородку. «Звучит по-селониански». «Угадала». Елла с широкой улыбкой отпустила, наконец, бедолагу Хорна и уселась в соседнем кресле. «Расскажи нам». «Сама расскажи. У тебя получается лучше». «Не возражаешь?» «Ты припомнишь больше красочных подробностей. Только не давай волю фантазии. Я этого не переживу». Мирекс устроилась поудобнее. «Начало мне уже нравится», — заявила она. «Продолжай, дорогуша, он выживет». «Конечно», — согласилась Виссири. «Да и слышит он не в первый раз». «Чертиль Rule of War – селонианка. Ее перевели в наше подразделение для учебы, что-то вроде программы культурного обмена. Она была очень высокая, метра два, наверное, и худая. Селониане вообще очень гибкие и изящные», – пояснила Елла для Гевина, а Мирекс с кивком подтвердила. «А еще она была вся покрыта относительно коротким черным мехом, блестящим, очень красивым». «Вне сомнений великолепно, вне сомнений гуманоид, вне сомнений не человек». Приближался ежегодный Корбезовский бал, а Чертиль еще ни с кем не познакомилась. Селониане предпочитают вести скрытный образ жизни, а на публике появляются только стерилизованные женские особи. Дарклайтер прикусил губу и вдруг заинтересовался разборкой следующего бластера, хотя слушал внимательно. Словом, Чертиль оказалась одна-одинешенька. В общем, все офицеры нашего подразделения мужского пола, еще не решившие, с кем идти, устроили лотерею, чтобы выяснить, с кем же все-таки селонианка пойдет на бал. Билеты стоили 5 кредиток, а вырученную сумму должны были вручить победителю, хотя многие считали его проигравшим в качестве материальной компенсации. Мирекс нахмурилась. «Что-то подсказывает мне, тут нечисто играют». Корн решил, что настало время вмешаться. «Лотерея — это наша маленькая традиция. Дочь директора не может пойти на бал без эскорта. А директор не захотел никому приказывать, зато он приказал устроить лотерею. Обычно кто-нибудь добровольно вызывался стать победителем, а деньги отдавали в фонд на поддержание сирот и вдов офицеров». «Но Чертиль ничего об этом не знала», — вновь вступила Виссири. «Все, кто знал, что происходит, считали лотерею варварством, но отговаривались традицией». «Дайте-ка мне угадать», — встрял Дарклайтер. «Выиграл Корн, да? Можно сказать и так». Елла шутливо пихнула напарника кулаком. Он переговорил со всеми женщинами, которые хотели пойти на бал с другими офицерами, и дал им всем понять, что лотерея – сплошное плутовство, и что билетик, который получит их парень, выигрышный. И единственный способ избавиться от такого подарка судьбы – это избавиться от билета. А потом он сделал вид, что его можно подкупить, и он возьмет лишний билетик. Дамочки нажали на своих мужчин и вынудили их отдать Хорну билеты. К тому времени, как закончилась лотерея, у Корна на руках оказались все – прописью «Все билеты». Мирекс расцвела. «Какие способности, сэр! И ты их тратил в Корбезе!» «Ну, мне было так плохо тогда, что я не видел причин, чтобы хоть кто-то еще был разлучен с тем, с кем хотел провести вечер». «Какое благородство!» — восхитилась Мирекс. «Хорошо, дальше». Дальше еще лучше. А он не оставил себе денег, даже взятки отдал фонд, а потом устроил чертиль роскошную жизнь. Нанял лимузин, выяснил, какие цветы предпочитают селаняне в это время года, смотался к единственному на Карелии цветоводу, у которого они были. Он даже натянул на себя новую парадную форму и доказал на деле, что хотя бы раз в жизни умеет сделать в своей комнате уборку на совесть. Корон оскалился. Елла не впечатлилась. Чертиль была ослепительна. Бесстрашно продолжала она. Вся такая стройная, удлиненная, изящная. Серебряные ожерелья и браслеты на фоне ее черного меха – прелесть. Все женщины чуть было не лопнули от ревности, а Корон стал объектом зависти всех мужчин. А чтобы окончательно испортить всем настроение, эта парочка веселилась на самом деле. Прошло всего 6 месяцев после смерти отца Корона. Ему было очень тяжело, так что самое время было немного расслабиться и отдохнуть. Корн ничего не мог с собой поделать. На лицо упорно выползала дурацкая ухмылка. Корон опробовал несколько способов борьбы с ней и в результате обнаружил, что ему вовсе не хочется даже прятать ее, не то что убирать. Та вечеринка действительно оказалась веселой. «Было здорово», — признал он. «Так что же произошло?» «Малый схватывает все на лету. Далеко пойдет». Корон поднял умоляющий взгляд на Виссири. «Пожалуйста, без сладострастных подробностей, хорошо?» «Без подробностей?» — поддакнула Мирекс, чья улыбка не сулила ничего хорошего. «Ты мне их потом расскажешь на ушко». Елла заговорщически улыбнулась в ответ. «Ну, несмотря на то, что чертиль была, скажем так, не способна к произведению потомства, это не значит, что она была также не способна на кое-что другое. После окончания бала наша сладкая парочка продолжила вечеринку уже приватно. С тебя достаточно или все еще жаждешь подробностей?» «Жажду подробностей». «И это было». Гэвин опять принялся краснеть. «Даже лучше», — подмигнул ему Корон. «Тогда в чем же дело?» — изумилась Миркс. «Вообрази, что ты находишь огромную кучу булыжников, решаешь раскидать их во все стороны, швыряешь один, он раскалывается, а внутри ты обнаруживаешь светящийся камень. Мам, дорогая, и все булыжники такие, а светящихся камней подобной красоты ты никогда в жизни не видел. Во дает. А когда складываешь все камни вместе, получается невиданная никогда статуэтка. Голограмма получена, проанализирована. Конец связи, спасибо, Корон». Дарклайтер сидел с открытым ртом и смотрел невидящими глазами в пространство. Должно быть, на ту самую воображаемую статуэтку. Корон охотно к нему присоединился. «Ух ты! Раз так все было прелестно и мило, — ядовито разбила грезы Мирекстерик, — что ж ты сидишь здесь, а не роешь на пару со своей милой уютную берлогу на селении?» Корон с трудом вырвался из плена воспоминаний. «Была одна маленькая проблема. Химия подвела», — уточнила Елла. «Не понял. Ты же сказала, что у них все получалось». «Нет, с той химией все было в полном порядке. С биохимией не сложилось». Елла игриво пощекотала бывшего напарника за ухом. «Знаешь, почему Корон таскает свой амулет на золотой цепочке? У него такой едкий пот, что серебро просто плавится. У чертиль был нежный мех. Он не вынес контакта с его потом, а на коже вообще началась жуткая сыпь, а в довершение всего у Корона случилась аллергия на ее шерсть». Мирекс захихикала, потом притворилась, что ей безумно грустно. «Какая печальная история!» — лицемерно вздохнула она. «Такова жизнь!» — Корон посмотрел на Дарклайтера. «Вот тебе и ответ, малыш. Мой тебе совет. Посмотри, как все будет складываться. Обычно это не больно. И еще, будь готов к тому, что твоя история станет достоянием широкой общественности. А затем притчи во языцах, и ее начнут рассказывать подрастающему поколению в качестве наставления к жизни». Гэвин непонимающе взглянул на Еллу. Когда бедняжка лишилась половины шерсти, а Корон чихал и чесался, как паршивый пантак, о соблюдении секретности речь уже не шла, ехидно заметила та. Да, они не очень-то и старались ее соблюдать. Гэвин отложил бластер и торопливо поднялся. «Спасибо. Я пойду, пожалуй. Воспользуюсь твоим советом, если никто не возражает». Никто не возражал. «Удачи!» — сказал ему в спину Корн. «Спасибо, Елла, ты прекрасный рассказчик». «Не за что». «Ну?» — поинтересовалась Мирекс. «И какой процент правды был в этом рассказе?» 100%. Каждое слово, каждая буква». «Тогда это и правда грустная история». Мирекс пригорюнилась. «Да не очень». Корон на всякий случай пересел подальше от Виссири. «Мы оба знали, что ничего не получится. У меня не было ни малейшего желания лететь на Селонию и становиться частью племени. Чертиль знала, что она не сможет родить мне ребенка. Мы остались друзьями, и у нас хорошие воспоминания друг о друге. Из всех моих многочисленных отношений эти закончились лучше всех. А все потому, что ты никогда не прислушивался к моим советам». Елла закинула ноги на столик. «Ты бы видела, подруга, какими женщинами он интересовался. Ранкор в помеси с Хаттом, образец ума, красоты и добродетели по сравнению с ними. А что скажешь о хозяйке Бакты? О ней? Ну, не Хат все же, а от Ранкора что-то в ней есть. Хотя привлекательно, это правда, но не в его вкусе женщина. Вот и я так же думаю. Я говорила ему, но он не слушает. И никогда не слушал». «Девочки!» Корн опять помахал в воздухе ветошью. «Сдаюсь, прекратите. Я уже понял, что Ириси не для меня. Теперь вы поймите, пожалуйста, что я о ней даже не думаю. Я взрослый, сам умею принимать решения, и не стоит о ней говорить. И о Исарт не стоит сейчас говорить». Выпрямившись, Виссири скинула ноги со стола. «Вот как раз об Исарт и стоит поговорить». «Ты права», — вздохнул Хорн. «О ней стоит». «Начинай. К тому времени, как ты закончишь перечислять ее достоинства, я управлюсь с чисткой оружия». Глава 33. Генерал Деррикот не мог похвастаться большим кабинетом. Отведенное ему помещение было не намного просторнее апартаментов самого Лоора, но все здесь было такого неприятного белого цвета, что Киртон Лоор чувствовал себя оскорбленным. А он предпочел бы подождать у себя, но боялся малейшей задержки. Иссана Исарт придет в бешенство от одного содержания его рапорта, и Лоор не видел причины раздувать ее гнев еще больше. Опустившись на колено, Киртон Лоор, не поднимая головы, ждал, когда появится голографический образ. «К чему такая спешка, Лоор? Расчеты чересчур приблизительны». «Что?» А он не видел и не хотел видеть выражение ее лица, но голос у Исарт был такой, будто Лоор сообщил ей, что повстанцы подогнали на орбиту центра Империи третью звезду смерти и уже развернули основным орудием к планете. Приблизительно в чем? В сроках. Он обещал 10 дней, но 12 будет более точно. И еще что-то? «Да, госпожа директор, вирус не передается по воздуху». «Я с тебя голову сниму, Лоор! Посмотри на меня!» Он поднял голову, спокойно встретив взгляд разъяренных разноцветных глаз. «Генерал Деррикот передал мне неверную информацию. На Барлеес он поступил точно так же, но там тебе это не помешало. Там ты сумел докопаться до истины. Там мне не нужно было отслеживать деятельность противника в центре Империи и беспокоиться о сроках». Он замешкался и обнаружил, что ему хочется согнуться в раболепном поклоне в ожидании ее ответа. «Срок высчитывали, основываясь на 10 днях, а теперь все пошло к ситхам, изображение нависло над Лоором. А что у нас с заражением? Вирус можно передать от расы к расе? Контакт с 10 кубиками зараженной жидкости дает...» Лоор пересказывал ей свой доклад. И несмотря на то, что все внутренности у него перекручивало от необъяснимого жуткого страха, говорил ровным голосом. «Вне носителя вирус жизнеспособен в течение 36 стандартных часов, во влажной и жаркой среде даже дольше. Для заражения объекта достаточно. А между особями разных рас, — нетерпеливо напомнила ему Снежная Королева, — генерал Деррикот проектирует... Проектирует?» «Мне нужны результаты, а не проекты». Полупрозрачная великанша силой ударила кулаком по открытой ладони. «Прикажи Деррикоту начать репродукцию последнего штамма». Лоор покорно наклонил голову, пряча улыбку. «Я предвидел подобный приказ. Деррикот говорит, что ему требуется 4 дня для получения достаточного количества культуры». Скажи ему, что у него нет 4 дней. Пусть начнет немедленно. Я так хочу. И ошибок я не потерплю. Ни твоих, ни его. Ты меня понял? Да, госпожа. И еще, лор. Да, госпожа. В твоем последнем докладе о пронырах отмечено, что этим вечером они предпримут первый шаг по очистке от нас центра империи. Слишком рано. Разгони их, помешай, реши как-нибудь эту задачу, и чтобы к этому же времени завтра я о них уже не думала. Как прикажете, госпожа. Голограмма исчезла. Зато в качестве компенсации в дверях возник генерал Дерри Кот. Генерал вежливо аплодировал. Подслушивал в коридоре, зараза. «Вас погиб величайший актер!» Лор поднялся на ноги, сделал шаг. Его левый кулак с такой силой впечатался в живот генерала, что толстяк только сипло выдохнул воздух и начал складываться пополам. Лор помог ему ударом справа. Дерри Кот отлетел к стене, по дороге опрокинув полку и обрушив на себя бесчисленные кассеты и инфочипы. Затем генерал с размаху уселся на пол. Выражение запредельного изумления и неверия в происходящее на лице у Дерри Кота было словно бальзам на душу. Но чтобы успокоиться окончательно, Киртону Лоору требовалось гораздо больше. Он наклонился, сгреб Дерри Кота за грудки и без видимого усилия поставил рыхлого толстяка на ноги. «Из-за твоей некомпетентности ты чуть было не угробил меня, идиот!» «Некомпетентности?» Дерри Кот захлопал глазенками. «Мы идем путями ранее неизвестными. Я делаю все, что в моих силах, и результаты моих усилий не соответствуют вашим требованиям только потому, что те, кто понятия не имеет о природе...» Лор хлестнул толстяка по лицу открытой ладонью, перехватил за шиворот и выволок из кабинета. «Во-первых, — негромко говорил он, шагая намеренно широко, — коротышке-микробиологу приходилось очень быстро бежать, чтобы поспеть за длинноногим Лором. Твои техники сейчас начнут производство Крайтоса, всех существующих видов, немедленно. Ты солгал о сроках, так что я теперь не уверен во всех остальных твоих словах. Поэтому производить будешь все штаммы. Ты слышал меня? Все, включая экспериментальные версии. Но никаких «но», генерал. Киртон яростно раздул ноздри. О чем еще ты солгал? О смертоносности? Вы же видели сами результаты. Дерри Кот задыхался. «Да, результаты я видел, но не все». Лаборанты прыснули во все стороны, спасая оборудование. Киртон Лор даже головы не повернул, словно и не заметил фурора, произведенного его появлением. Запыхавшийся, потный Дерри Кот, спотыкаясь, плелся следом. Лор взял курс на Виварий. «За свои ошибки будешь расплачиваться самостоятельно, генерал». Лор толкнул микробиолога на идеально продезинфицированный пол. Ненароком глянув направо, Киртон увидел в одной из камер полурастворившегося Куаррена. Быстро отвернувшись, он стал рассматривать сбившихся в кучу сулустиан. Среди них он разглядел 2 малышей, обоих безостановочно тошнило. Кто-то из взрослых особей метался по боксу, кто-то лежал, трясясь на полу, кто-то выдирал у себя клочья волос. Лор посмотрел на Дерри Кота. «Наша хозяйка хочет, чтобы Крайтос вылечивался просто бактой». «Будет». «Ты уже проверял, Сулустиан?» «Нет, зачем тратить бакту впустую?» Киртон пнул толстяка от души. «Неправильный ответ, генерал! Вставай!» Дерри Кот осторожно поднялся на ноги, попытался улизнуть, но Лор протянул руку и толкнул генерала на прозрачную стену. «Начинай проверять!» – процедил он. Одна из взрослых сулустианок стирала рвоту с лица малыша. «Эти двое! Проверишь на них! Я хочу, чтобы они выжили, генерал! Ты меня понял?» «Мать и дитя, как трогательно!» Дерри Кот приглушенно взвизгнул, потому что лежащая у него на затылке ладонь Киртона Лора вдавила его лицо в стену. «Прикуси язык!» – посоветовал Киртон Лор спокойно, даже равнодушно. «Ребенок мал, заболевание сказалось на нем сильнее, чем на взрослых, а мать заботится о ребенке. Она всем расскажет, чем лечится болезнь. Альянс узнает об этом не последним». Лор сунул Дерри Коту в потную ладонь комлинг. «Зови своих людей и спаси этих двоих. Начинай!» «Или...» — пискнул микробиолог. или ты у меня здесь и сейчас на собственной шкуре узнаешь то, с чем сегодня вечером познакомятся повстанцы». Киртон Лор растянул губы в холодной улыбке. «Гарантирую, генерал, тебе это понравится ничуть не больше, чем им». Глава 34. Все шло просто великолепно. А потом Трандашан уронил блоки памяти. Веджа чуть удар не хватил. Сердце остановилось, а в следующее мгновение попыталось покинуть грудную клетку, проломив ребра. Ведж стиснул зубы. Набитая ПЗУ коробка приземлилась углом и, естественно, развалилась. Раздался безошибочно узнаваемый стон сминаемой пластмассы. Имперский тех стоял с белым лицом и тоже переживал сердечный приступ. «Ну вот, теперь начнется», — сказал он, обретя дар речи. «Не начнется». Ведж с изумлением обнаружил, что тоже способен излагать мысли связно и вслух. «Об инциденте придется доложить. Нагрянет проверка. А у меня дети!» Несчастный тех был готов разрыдаться. «Я знаю, как все уладить», — перебил его Антилас. «Очень на это надеюсь». Коротышка тех нервно огляделся по сторонам, как будто ожидал увидеть вокруг штурмовиков с бластерами наперевес. «И учти, начнут задавать вопросы, я не виноват. Все ты и твои не люди». Ведж перестал слушать его причитания. Процесс погрузки прошел почти без заминок. Каждая плата была упакована в отдельный пакет. Пакеты сложены в коробке. На крышку каждой коробки был прицеплен пластиковый пакетик. Внутри пакетика обретались инфочипы с диагностикой. Ну просто порядок. Любо-дорого посмотреть. Тех отобрал 40 коробок из 55, проверил каждый инфочип, вскрыл четверть коробок и с умным видом изучил ПЗУ. Левые платы на первый взгляд ничем не отличались от прочих, и только 10 коробок были совсем не заводского происхождения. Еще на трех не совпадали серийные номера. Перед началом операции Ведж убедительно пообещал сварить из Трандашана суп для всей команды, если человекообразный ящер не уронит коробку. Это был сигнал, означающий, что на проверку выбраны паленые блоки. И все шло прекрасно, но одну коробку все-таки отобрали. Ту, которую ловко уронил Трандашан. Ящер тупо посмотрел на покореженное ПЗУ, тяжко вздохнул и потопал к оставшимся 5 коробкам, по дороге еще и наступив на рассыпанные платы. Техник грудью встал на защиту драгоценного товара. «Паразит неуклюжий! Убери лапы! Ты не будешь выбирать!» — твердо заявил коротышка. «Я сам!» Трандашан оскалил пасть. Ведж подскочил к спорщикам и от души врезал ящеру кулаком, ободрав костяшки о толстую колючую шкуру. «Вон отсюда, Порта!» — приказал Антилас. «Я доложу о твоем ротозействе!» Трандашан зашипел. Ведж вытащил из кобуры бластер. Ящер понурился и отошел подальше от ящиков. «Спасибо!» — с облегчением вздохнул тех. «Эти твари не желают понимать наших проблем. Слишком тупы!» «Точно!» Ведж спрятал бластер в кобуру и поскреб небритый подбородок. Антилас уже 2 недели ходил с щетиной. Она его раздражала, но проныры плюс Елла в один голос уверяли, будто маскировка получилась почти идеальная. Ведж подозревал, что над ним издеваются. «Слушай, я не хочу вмешиваться в твои дела», — сказал он, наблюдая, как тех страдает над ящиками. «Но тебе так надо самому возиться с диагностикой, а?» Вместо того, чтобы послать советчика в сторону всех ситхов разом, имперец заинтересованно посмотрел на него. Попался. Этот имп был не первым, кто совершал ошибку, решив выслушать, что скажет Антилас. Технология была отработана еще на родителях. А что прикажете делать младшему ребенку в семье? Позднее до блеска отшлифовано в многочисленных портовых континах и на торгах с клиентами. «Ты чипы смотрел?» Имперец кивнул. «Молодец. Что они показывают? Что товар чистый, так?» Имперец кивнул. «Но тебе нужна 100-процентная уверенность, так? Иначе я не понимаю, зачем ты потеешь. А если получится наоборот, серьезно сомневаюсь, что твое начальство будет биться в экстазе». «Будет плохо», — уныло кивнул тех. Что верно, то верно. Так что все равно придется делать выбор. Несколько раз, чтобы никто не мог оспорить твое трудолюбие и усердие. Вот увидишь». Ветш замолчал и многозначительно посмотрел на имперца. Тот слушал, разинув рот, и пытался вникнуть в смысл сказанного. «Удачи тебе, дружок». Антилос перевел взгляд на свою команду. У ребят на физиономиях было написано «титаническое умственное усилие». Одно на всех. Елла старалась при этом не хихикать. «Вот лежит 5 коробок», — сообщил Ветш, на всякий случай показав, где именно. «Отбери 3». Техник, словно загипнотизированный, ткнул пальцем в первую и 2 крайних, начиная слева. Ветш поманил к себе Дарклайтера. «Убери лишнее». Гевин покорно поволок 2 коробки вглубь Пакгауза, пока Антилос выравнивал оставшиеся. 2 коробки были совершенно не на месте. «Теперь выбери еще 2». Теперь технику приглянулись те, что справа. «Хорошо». Ветш кивнул Пашу. «Забирай». Кракен-младший проворно унес коробку. «И еще 1». Если бы было можно, Ветш зажмурился бы и загадал, чтобы технику понравился левый ящик. Но в складывающейся ситуации подобное поведение показалось бы по меньшей мере странным. Имперец указал на правый. «О, Ситх!» Ветш с широкой улыбкой посмотрел на вернувшегося Дарклайтера. «Ну, чего ждешь? Неси к остальным!» И непринужденно поставил ногу на правый ящик. «И поторопись, у нашего благодетеля плотное расписание!» «И не урони!» — добавил имперец. Ветш горько вздохнул, роясь в карманах в поисках курева и задавая себе вопрос, что он с тем куревом будет делать, даже если каким-то чудом найдет. Ответа не было. «Вообще-то экзоты неплохо работают», — лениво сообщил он, — «но доверять им увольте. Так мне еще подсовывают человека, который немногим лучше, будто мне без него забот не хватает». Имперец согласно кивал, не спуская напряженного взгляда с Дарклайтера. Гевин с грацией и ухмылкой деревенского увольня грузил коробки на платформу. «А все дело в Альянсе, понимаешь? Думаешь? Точно. При Императоре каждый знал свое место, а теперь...» Тех выразительно махнул рукой. Антилос сочувственно кивнул. «Сейчас всем просто лень думать, потому что разгильдяев никто не наказывает, а всыпать бы им как следует». «Ты прав, старик». Ветш, посвистывая сквозь зубы, тоже посмотрел на Дарклайтера. «Как ты прав!» «Надо бы поблагодарить Бустера за урок. Запомни, сопляк, никогда никого не лишай иллюзии выбора, а потом обмани. Старый добрый Террик». Техник делал пометки в портативной деке. «Даже штурмовики измельчали», — возмущался он, не отрываясь от работы. «Представляешь, не хотели пускать меня в этот сектор». «Но им меня не разубедить, нет, сэр. Я сказал им все, что думаю, и они меня пропустили». «Штурмовики?» Ветш подозвал к себе запыхавшегося Дарклайтера. «Слышал, сынок, даже штурмовики сейчас такие недисциплинированные, что ты легко можешь пойти в армию. Пойди и спроси, где ближайший призывной пункт». «Сынок?» – изумился имперец. «Это твой сын?» «В мать пошел». Антилос с сомнением задрал голову, разглядывая возвышающегося над ним Дарклайтера. Потом ловко подхватил техника под локоток и уволок к грузовой платформе. «Не хочу тебя задерживать». Из-за массивной двери вдруг посыпались искры. На фоне темной стены огненный прямоугольный контур казался особенно ярким. Затем дверь вышибла взрывом. Сверху посыпались обломки дюракрита. Штурмовики ломились сквозь пролом в стене, спускались на тросах через дыры в потолке, куда ни глянь, сплошные белые доспехи. Во вторую дверь влезло тупое рыло военного ховера. Машина тут же сдала назад, обстреляла склад и вновь поперла вперед. Ветш оттолкнул техника и помчался в укрытие. Ощущения были не из приятных. В общем и целом он привык, что в него постоянно кто-то стреляет. Но без защиты кабины и дефлекторного поля чувствовал себя, словно оказался без штанов на заседании совета. Штабель едва ли мог заменить ему привычную броню истребителя, но выбирать не приходилось. Антилос с птичкой перелетел через ящики и чуть было не сшиб с ног Еллу Виссири. Девица без лишних слов сунула ему в руки лазерный пистолет. «Шиэль, крик!» — крикнула она в комлинг. «Ветш безопасности! Давайте!» Из глубины склада раздался низкий, слаженный рев двух тяжелых мерсоновских пушек. Шиэль полировал огнем штурмовиков, Оурил целил в ховер. Лобовой щиток машины треснул, в кабине что-то взорвалось, потянуло горелой изоляцией. Шестованен тем временем увлеченно сшибал солдат, которые пытались спуститься с крыши. Елла откуда-то выудила лазерный карабин и вместе с Веджем присоединилась к веселью. Грохнул еще один взрыв в дальнем углу склада. Ведж схватился за комлинг. «Корон?» Ему никто не ответил, а разглядеть хоть что-то сквозь густой дым не представлялось возможным. Зато там, где раньше находилась лестница, теперь бушевало пламя. Вообще-то именно по этой лестнице они должны были уйти по первоначальному плану. Ведж оглянулся на Еллу. «План номер два!» — крикнул он. «Отходим!» Девушка кивнула, передавая сигнал остальным. Потом они на пару прикрывали Порту, Паша и Гевина, пока те оставляли позиции. Как только парни обосновались на новом месте, пришла очередь Веджа и Еллы. Далеко им уйти не удалось. Когда лежишь, распростершись на полу, пытаясь вжаться в холодный ферракрит, раствориться в нем, в голову приходят лишь невеселые мысли, и очень хочется куда-нибудь спрятаться. Правую скулу обжигали искры, рядом горели ящики. Что он здесь делает? За каким ситхом сунулся прямо в пасть к Сарлакку? Если все так хотят, чтобы он сражался с Империей, пусть отдадут ему крестокрыл. В конце концов, он всего лишь пилот. Перестрелка с целым взводом штурмовиков – один из верных способов совершить самоубийство. Антилас очень опасался, что в ближайшие 3 минуты убедительно докажет истинность этого утверждения на своем примере. Когда они планировали операцию, то учитывали, что на огонек может заглянуть имперский патруль. Двух тяжелых бластерных пушек должно было хватить для урегулирования возможного конфликта. Но кто ж знал, что имперцы явятся на вечеринку в таком количестве? Да и обычный патруль они что-то не напоминают. Похоже, проныр продали как минимум 2 раза, и выставленные посты не предупредили о рейде. И интересно, истекли уже те 4 минуты, которые он отчитал себе на оставшуюся жизнь? Веджу казалось, что от выстрелов вот-вот начнет дымиться куртка у него на спине. Если он ничего не предпримет, и желательно быстро, им конец. Ведж заставил себя на миллиметр отлепиться от пола. Надо было переключить комлинг на новую частоту. «Проныра лидер хвостатому другу! Нам тут немного душно. Проследи сигнал моего комлинга. Нужно вытряхнуть нескольких броненосцев из их панцирей». «Понял тебя, конец связи», — донеслось издалека. Елла смотрела на Веджа круглыми от удивления глазами. «Я что-то пропустила?» «Не люблю работать без запасных вариантов», — криво усмехнулся карелианин, вновь целуя ферракрит, потому как штурмовикам не понравилось, что он проявляет признаки жизни. Елла попыталась вопросительно выгнуть бровь. «Если сумеем продержаться еще чуть-чуть, может, выберемся», — выдохнул Ведж. «Это ты у нас герой Альянса. Слабой и беззащитной женщине остается лишь довериться». Ведж признался себе, что роскошная кореглазая блондинка, распластавшаяся на полу в 2 шагах от него, привносит в нынешний фейерверк атмосферу праздника. «Держу пари. Нас выдал лоскут», — произнесла прекрасная дева. Желающих спорить нет. Воздух над самым затылком прошили новые выстрелы. «Не стоит нам здесь задерживаться. Надо двигать. Каким образом?» «Шиэль!» — он не договорил. «Считай, уже сделано». Пока Елла вела переговоры, Ведж воспользовался возможностью лишний раз полюбоваться ею. Но идиллическое созерцание было прервано. На воздух взлетел ближайший штабель. По всему складу разлетелись оплавленные детали и обломки. Под потолком и без того скопилось достаточно дыма, а теперь и вовсе клубились грозовые тучи. Как потом он сумел разузнать, благородное дело по расчистке пути всеми позабытый коротышко-техник воспринял как попытку уничтожить вверенный ему груз процессоров в кузове платформы. В благородном порыве спасти имущество, а заодно и свою шкуру, он завел двигатель. Машина всплыла на антигравитационной подушке. Корму занесло влево. Кажется, водитель собрался объехать горящий ховер. Лучше бы он этого не делал. Грузовая платформа вдруг весело прыгнула вперед, зацепила правым крылом за створ погрузочного дока. Платформу развернула и бросила прямиком на ховер. Взрыв разметал обломки обеих машин по всему складу. В то же мгновение Шиэль все-таки ухитрился попасть в ящики. Те присоединились к металлическим обломкам и прихватили с собой Веджа. Некоторое время Антилас сам себе напоминал Чандра Фана, схватившегося в рукопашную с Ранкором. Правда, недолго. Ведж врезался в ящик, превратив в щепки и его, и содержимое. В левом боку что-то громко хрустнуло, в глазах потемнело. «Ситхово семя!» Вот уж вовремя так вовремя. Ведж попытался втянуть в легкий воздух. В глазах потемнело вторично. Кто-то тормошил его. Но попробуй сквозь кровавую муть разобраться, кто именно. Поэтому Ведж просто вцепился в протянутую ему руку и с трудом поднялся на ноги, надеясь, что рука принадлежит не имперскому штурмовику. Было больно, но он даже сумел несколько раз выстрелить. Наугад. Клубы удушливого черного дыма, заволакивающие дальний угол склада. Удивился, как мало выстрелов прилетело в ответ. Похоже, что штурмовикам досталось куда как крепче. Они оказались в неприятной близости от взорвавшихся торпед ховера. Елла, Паш и Порта держали оборону у выхода в коридор, уводящий вглубь комплекса. Чуть дальше Навара Вен и Шиэль возились с тяжелой лазерной пушкой. Рисати, Эриси и вооружившийся карабином Оурил прикрывали их. Морщась и мечтая лишь об одном, не закашляться, Ведж махнул им рукой. «Уходим, уходим! Сейчас здесь будет полно имперцев!» Тонкий, зудящий звук становился все громче, но он разобрал сквозь него встревоженный голос. «Вы ранены, сэр? Кто это?» «А, Гевин, ходить я еще могу!» Он толкнул Дарклайтера в нужную сторону, вытер текущую из носа кровь. «А нам сейчас нужно двигаться. И побыстрее».